Мальчиков Яночка нагнала на шпитальной улице. «Продырявил форт», – с удовлетворением сообщила она, прерывая вымученную беседу друзей. «Два колеса сделал, номер я записала. Знаете, а ведь он, похоже, не из воровской шайки и делает то же, что и мы, только немного по-другому». «Честно говоря, это мы делаем то же, что и он», – поправил справедливый Павлик. «Он первый начал». Барток возмутился. «То есть как плохо? Очень даже хорошо у него получается». Яночка пояснила. «Нет, тут я поддерживаю поручика. Пусть воры украдут таки машину. Пусть доставят ее на свою базу. И только там их надо хватать. И бандюк переловить, и малины ликвидировать. Сколько же это может продолжаться? А протыкать шины надо только тогда, когда ничего другого уже не остается. Выходит, Глины о нем не знают. Выходит, он с ними не сотрудничает», – рассуждал Павлик. «Выходит, сам не знаю что». «Давайте проследим, что он еще сделает», – предложил Барток. А пан Вольский продолжал свою прогулку по городу. На улице Новый Свет он дождался автобуса номер 116 и доехал до улицы Бонифация. Преследователям удалось незаметно втиснуться в тот же автобус. «Это его любимая улица, чтоб ему!» – ругался Павлик, потому что невыносимый старик опять применил свой излюбленный прием и выскочил из автобуса в последний момент, еле успели за ним. «И это еще что?» В хорошем темпе прыткий старикашка перебежал улицу и на остановке успел вскочить в подвернувшийся автобус, направлявшийся обратно. Однако общественный транспорт – дело ненадежное, и преследователи на следующем автобусе настигли пана Вольского на очередной остановке на улице Голковской, где тот напрасно дожидался автобуса. «Он что, так и едет взад-вперед?» – удивился Барток. «И это все его занятие? Может, чокнутый? А что он теперь ждет?» «Сейчас увидим», – ответила Яночка. «И просто не знаю, как поступить. Нельзя лезть за ним в автобус, а следующего не дождешься. Вон как редко ходят». «Лезем за ним», – решил Павлик. «Ведь на затылке у него нет глаз». И когда уже все ехали в автобусе номер 159, пан Вольский вошел в переднюю дверь, преследователи протиснулись в заднюю, Барток тихонько спросил: «А ваш хабр, случайно неясновидящий, помереть мне на этом месте, если он не первый в этот автобус кинулся? Лучше пана Вольского знал, в каком тот поедет. Ей-богу, дернулся, как только автобус показался. Как он узнает?» «А он чувствует», — ответила Яночка. «Пан Вольский настроился на этот автобус, а наш хабр сразу же и почувствовал. Говорю тебе, не собака, а просто бриллиант». «Куда до него бриллианту?» – презрительно фыркнул Барток и тем самым почти завоевал сердце девочки. Пан Вольский доехал до конечной остановки автобуса, сделав вид, что направляется в противоположную сторону. Дети дали ему возможность отойти на порядочное расстояние, после чего незаметно последовали за ним и стали свидетелями просто невероятной выходки со стороны этого удивительного человека. Сначала они даже не поверили своим глазам, но не может же быть галлюцинации у всех троих одновременно. Поравнявшись с оградой, за которой в окружении зелени скрывалась какая-то роскошная вилла, старик одним махом перескочил через эту загородку и скрылся в темноте. Остолбеневшие преследователи даже не успели перекинуться словом, как старик так же ловко перелез обратно на улицу и прогулочным шагом направился к автобусной остановке напротив электростанции. «Провалиться мне на этом месте, если найдется еще один такой старый хрыч!» — с невольным восхищением прошептал Павлик, а Барток убежденно произнес: «И, возможно, больше нас знает. Как-никак он в том дворе живет», – продолжала Яночка выкладывать свои соображения, уступив без возражений пальму первенства Вольскому. Ведь эти бандюги могут встречаться там каждый день, и у него есть возможность выведать все их планы. И тогда он едет куда надо и обрабатывает машину, которую те нацелились увести. Но я считаю, что он плохо делает. Теперь ясно, только он представляется паралитиком. Хотелось бы знать, что он там делал, ничего не пожалел. Сейчас за даром узнаешь, сказал Яночка. Хабрик, песик мой драгоценный, иди сюда. Будь спок, она с псом договорится, сказал приятелю Павлик. Они во всем понимают друг друга, жаль, мы так не умеем. И он подставил спину, вскочив на которую, хабр перемахнул через загородку, а потом с нее легко преодолел забор и девочка. Барток философски заметил, хоть и паскудное время года, а хорошо, что оно есть, рано темнеет, их не заметят. Через 3 минуты девочка с собакой вернулись. Теперь Яночка подставила псу спину, сама же ловко перемахнула через сетку, опершись на столбик и съехала прямо в руки поддержавших ее 2 джентльменов. «Невероятно!» – информировала Яночка. «Там стоит Мерседес, и через 30 минут он будет стоять там только на ободах». Поспешая к автобусной остановке по следам пана Вольского, дети на все лады обсуждали невероятное происшествие. С одной стороны, вроде бы подтверждалась версия Павлика о том, что пан Вольский прокалывал шины из спортивного интереса. Мания у него такая. Но с другой стороны, если у человека такая мания, на кой ему создавать себе дополнительные трудности? Ехать из конца в конец по всему городу, перелезать через заборы, дырявил бы себе машины просто на улицах, вон сколько стоит. Яночка, разумеется, записал номер пострадавшего. «Наш поручик спятит от всех этих продырявленных баллонов», — сказала она. «И все время узнавай по номерам владельцев автомашин. То и дело подкидываем работку». «Наверное, не мешало бы сказать поручику о пане Вольском, но не хочется». «А почему не хочется?» — поинтересовался Барток. «Сама хочу узнать, в чем тут дело», — ответила девочка. «Если сама всего не узнаешь, потом он нам только половину расскажет. А о пане Вольском я хочу знать все». «Ладно, сейчас едем домой и звоним поручику. Он уже должен знать, чем дело кончилось на Бонифация и Жалебоже». «Трудно в такое поверить», – сомневался Рафал. «Нет, и раньше приходилось кое-что услышать об этих шишках. Но что бы такое?» «Придется поверить, если 2 говорят». «Поручику может не поверить, если сомневаешься. Но уж хабру-то верить можно». Все 3 сидели в комнате Рафала. Яночке и Павлику без особого труда удалось оторвать от уроков старшего брата. А поговорить с ним нужно было обязательно. События развивались в хорошем темпе, и не исключено, что в самом скором времени опять придется прибегнуть к помощи Рафала с его машиной. «Мы все записываем, ты как думаешь?» сказала Яночка и раскрыла свою тетрадь в клеточку. «Действую методично. Я все аккуратно записываю. Очень помогают нам эти записи. Вот посмотри. Видишь, там машина за секкерами и этот Мерседес на вилле. Вот, читай. Анджи Липко, замминистр финансов. Пан Вольский его проколол. И, думаю, не случайно. Должна быть причина». «Может, просто его не любит?» предположил Рафал. «Может». Холодно согласилась Яночка. «И еще он не любит, вот читай, прокурора Вишневского. Его он проколол на Хмельной». «Помню, это был Форд», сказал Павлик. «Форды меньше крадут». Яночка продолжала зачитывать свои записи. 3-й. Продырявил его у морского ока. Машина принадлежит какому-то Тадеушу Пурхелю. Пока мы еще не знаем, кто такой этот Пурхель, но проживает он на Садыбе. Там такие маленькие домики на 1 семью. «Знаю», – грустным голосом ответил Рафал. «Трущобы». «Что?» «Трущобы. Мне кореш говорил, маленькие домики на 1 семью. В Канаде называются трущобами. В них живут люмпины и прочие безработные из недоразвитых стран. Он недавно в Канаду к тетке ездил, так что видел». «Ну ладно, пусть живет в трущобе на Садыбе. Чем занимается, пока не знаем. Вот надо узнать. Выйдет он, скажем, из трущобы, сядет в свою машину». Рафал пытался какое-то время игнорировать требовательные взоры Яночки и Павлика, но скоро сдался. И я, значит, поеду за ним. Здорово. Больше вы ничего не придумали. Разрешите обратить ваше внимание на одну мелочь. Я все-таки намерен в этом году получить аттестат зрелости, и хотя до экзаменов еще полгода. Вот видишь, целых полгода, заметил Павлик. Но мне нужен хороший аттестат. Я ведь и дальше собираюсь учиться, упорствовал Рафал. Уже 100 лет от тебя только и слышишь. Аттестат, да аттестат. И прекрасно усвоили, ты должен оказаться в первой тройке. Как минимум. Прекрасно, как минимум, чтобы приняли в вуз. И тебя никто не заставляет дневать и ночевать у его дома. Просто немного поездить за ним. Не волнуйся, сначала мы сами подежурим. Надо же знать, как он вообще себя ведет. Когда уезжает из дома, возвращается ли на обед, выходит ли вечером и так далее. И тогда ты точно будешь знать, когда именно быть у его дома. Подумаешь, если 2 вечера потеряешь, ничего с твоим аттестатом не случится. Подумав, Рафал кивнул. Ладно, если 2 вечера, так и быть. Пусть даже и 3. Думаете, мне самому не противно слышать о мафии и прочей коррупции? Вот только не хотелось бы, как бы точнее выразиться. В общем, я ничего о ваших чупагах не знаю и знать не желаю. А если уж так случится, смотри в другую сторону, посоветовала Яночка. Вот бы здорово было подстеречь где-нибудь на шоссе эти тиры, размечтался Павлик, на которых они увозят краденые машины. Ведь останавливаются же они где-нибудь. Отодвинувшись со стулом от письменного стола, Рафал откинулся на спинку стула так, что тот на 2 ножках завалился к стене. Из-за того, что сын чаще всего именно в такой позиции делал уроки, тете Монике приходилось слишком часто менять стулья. «А как узнаешь, что эта громадина везет как раз краденые машины?» – спросил он брата. «Будешь прокалывать колеса всем подряд? Если поймают, ноги вырвут из задницы». Павлик презрительно фыркнул. «Так я им и дамся. Но ты прав. Неизвестно, который из них с краденными машинами». «Они едут транзитом», – вмешалась в мужской разговор Яночка. «От немецкой границы до русской. Мне так говорил пан Зайжал. Вот если бы у нас какое знакомство было среди таможенников, чтобы заранее дали знать». «Этим должна заниматься полиция, а не вы», – строго сказал Рафал. «Но мысль подходящая. Вы им уже говорили?» «Пока нет. О пане Вольском они тоже не знают». «Может, только делают вид, что не знают?» «Нет, не знают», – решительно заявила девочка. «Если бы знали, то машины, продырявленные им, тоже были бы им знакомы, и они совсем по-другому говорили бы с нами. А так поручик только сказал, чьи это машины, и поинтересовался, зачем нам это знать. И больше ничего. Выходит, они ничего не знают». «Так скажите ему». «Скажем», – успокоил брат. «Но сначала нам надо покончить с Пурхелем». «Ладно, с Пурхелем помогу», – подтвердил свое согласие Рафал. 3 вечера и точка». И со стуком опустил стул на 4 ножки, давая понять, что разговор окончен. Спускаясь с лестницы, Яночка сказала. «Знаешь, а он вовсе не из-за аттестата. Времени у него нет, из-за девушки». «Мало у него было девушек», – удивился Павлик. «Ты об этом как-то так говоришь, потому что это особое. Я раз видела, как он подвез ее к парикмахерской, дверцу распахнул, а когда она вышла, так на нее смотрел, вроде бы совсем голову потерял. Очень красивая девушка». «Ой, нехорошо», – горячился Павлик. «Аттестат, да еще девушка в придачу, это уже слишком. Давай сделаем так, чтобы она его бросила. Ты как думаешь?» «Думаю, что ты совсем спятил. Если она его бросит, на Рафале можно крест поставить. А ты подумай, что бы ты сам стал делать, если бы Каролина не приехала в субботу?» Павлик отчаянно покраснел и пробормотал что-то нечленораздельное. Яночка ничего другого и не ожидала. «Ладно, авось обойдется. Она ведь тоже будет сдавать на аттестат зрелости. Может, не станут встречаться каждый вечер?» «Она в той же школе, что и Рафал?» – поинтересовался Павлик. «Нет, не в той, что на Дольной». «А ты откуда знаешь?» «А мы с Хабром были там, в магазине. начала рассказывать Яночка, но Павлик уже не слушал. Раз к делу подключен хабр, значит, никаких сомнений. И мысли мальчика сразу переключились на другое. Сменяя друг друга, в голове пронеслись две захватывающие картины. Гигантские колеса тиров, из которых со свистом выходил воздух, и блестящие черные глаза смеющейся Каролины. Мальчик и сам не знал, какая из картин лучше. Он с трудом оторвался от чудесных видений, потому что Яночка произнесла тоном, не терпящим возражений. «И перестань глупо улыбаться. Лучше подумай над тем, как мы подступимся к этому Пурхелю». А Пурхель доставлял сплошные беспокойства. «Вот тут я все записал», — сказал Бартек, — «а то забывается». Вынув из кармана несколько измятых листков бумаги, он распрямил их на тахте Яночки. Теперь все собрались в комнате Яночки, в том числе и Рафов. «Ну, выкладывайте», — потребовал он. «Распорядок выяснили? А где и когда за ним проследить, я и сам решу. Да, сначала скажите, что с теми машинами, которые собирались увезти, уже есть сведения?» Ответила Яночка. «Есть. На Бонифация так ничего и не увели. А на Желебоже украли таки. Но только позавчера, ночью. И вчера поручик, наконец, добрался до той самой малины, о которой мечтал. Уж такой довольный. А где малина, не захотел сказать». Рафал тоже обрадовался. «Здорово! Считаю большой успех. Ну, ладно, ближе к Пурхелю. Кто начнет?» «Могу я», — сказал Павлик. «Я первый начал дежурить и тоже записывал». И мальчик, вынув из кармана смятый листок бумаги, стал докладывать. «На обед приехал в 16:20 приблизительно. Это я подумал, что на обед, иначе чего б ему было в это время приезжать. А в 6 выскочил из дома, как ошпаренный. Очень торопился, сел в машину и привет. Вернулся в 9:15. До 10 из дома больше не выходил. А потом я ушел». Эстафету перенял Бартек. «В среду, значит. А я заступил уже в четверг. Тоже на обед приехал. Значит, наверное, все-таки обедает, потому что непонятное произошло. Появился пан Вольский. Чего-то там немного покрутился и ушел себе. И сразу тут Пурхель вышел. Сел в машину и уехал. Но не прошло и 15 минут, как вернулся. Пешком. Вошел в дом. Минут через 15 такси подъехало. Пурхель на нем и отчалил. Я там проторчал до 10:30. Он еще не возвращался. А когда вернулся, не знаю, потому что отец запретил приходить позже 11:00. Настала очередь Яночки. Пятница. На обед прибыл в 4:20 на своей машине, не такси. Потом вышел из дома в 17:45, вернулся в 7:30. Зато я видел еще кое-что». И девочка обвела присутствующих победным взглядом. «Ну, не выдержал Бартек». «Так вот», — с торжеством заявила Яночка, — «головой ручаюсь, почти ручаюсь, потому что все-таки уже стемнело. Но я видела там того самого, что тогда во дворе пана Вольского. 100% не ручаюсь, но почти уверена, тот самый». Информация и в самом деле была сенсационная. Вот только непонятно, что бы это означало. Ассоциации у Павлика и Бартыка пошли в правильном направлении. Первый крикнул: «Значит, тогда пан Вольский его проколол. Ну, когда пришлось такси вызывать, теперь я уверен, он колесо ему сделал». «Факт он», – взволнованно крикнул Бартек. «Я далеко сидел, не заметил. А он, пан Вольский, значит, вроде бы прогуливается, а сам своим зонтиком я во все глаза глядел, но не заметил». «Способный», – похвалил Вольского Рафал. Яночка подвела итоги. «Теперь я тоже думаю, пан Вольский следит за тем бандюгой со двора. Не знаю, не знаю, может, имеет смысл, наконец, с ним пообщаться? Для меня, во всяком случае, совершенно ясно, что посторожить там надо», — сказал Рафал и встал. «Я даже знаю, когда. Завтра в 4:30. Идет? Собаку берем с собой?» «А как же», — удивился Павлик. «Хабр один нас троих стоит». И вот на завтра приступили к охоте, которая закончилась просто сногсшибательным успехом.